Глава 7. И все бежит, кружит мой сон по выжженным местам. Опять, что ли, эти зверюги, брендомета не знающие? Изрек куда глядов, простонал, схватился за голову и с ненавистью посмотрел на серую стену, оставшуюся позади. «Не похоже. Вон лодки и люди», — уточнил Геллер и возмутился. «Да куда они побежали? Лодки не привязаны, унесет же волной». «Тихо!» — прикрикнул рысь. «Никак не разберу, что они кричат». Иван тоже прислушался. Плеск волн был привычен, скользил мимо ушей, поэтому он смог услышать непонятное, но явно тревожное слово «кайзабаня». Брови атамана встали домиком, и он с недоумением вопросил. «Что-то я не понимаю. Если в баню зовут, то зачем убегают? Что она у них, не топлена, что ли? Так мы и подождать можем». «Вряд ли», — пробасил Грить. «Так дорогих гостей не встречают с дрекольем. Вон, обратно несутся, оружные. Ты же говорил, что мы им поможем». «Так они еще об этом не знают. Ясно. Владимир, возьми с собой пяток человек и объясни рыбачкам, что они нас очень ждут. Иван, никуда не ходи, но на берег посматривай, мало ли что». Встреча была бурной, горячей, но очень краткой. Местные встретили корабельщиков дружным воплем «Гото!» и стали махать палками и вертеться колесом. Вначале мужики только отмахивались, но когда Геллеру какой-то верткий стукнул пяткой в лоб, он обиделся. «Тебя не учили родители, что немытой ногой в чужое ухо не лезут?» — спросил Владимир, висящего в его руке вниз головой обидчика. В ответ тот прошипел знакомое слово «гото» и попытался укусить Геллера за лодыжку. «Ты еще и кусаться?» Свист летящего тела сменился гулким звуком удара об землю, и Спесь Федорович укоризненно заметил. «Ну и с кем разговаривать? Этот укусун последний был?» «Так батька», — извинился Михайло, — «бойцы они хорошие, только вот легкие больно. Разок его шлепнешь, глядишь, а он уже далеко». «Интересно, что у них глаза такие узкие? Кто им уже в глаз угодил до нас-то?» — поинтересовался Багро на беду себе, отвлекшийся от помощи лесовину по хозяйству и сейчас смачивающий водой ссадину на лбу. «Народ такой!» — авторитетно заявил «не пей вода» и вдруг спрыгнул с борта на берег. «Кто-то идет, серьезный и злой». Геллер вышел вперед, но казак опередил его и замер настороженный. Из-за камней показался молодо выглядевший человек в простом темном халате. За широким поясом виднелись лакированные ножны, и, наверное, поэтому глаза незнакомца презрительно смотрели на стоящих на берегу мужиков. Деликатно прикрыв рот ладонью, мужчина зевнул и скучающим голосом отдал какое-то распоряжение. Из знакомых слов было только «кайзабаня». Дружинники глухо заворчали, интонации были оскорбительны. Удивительно подняв бровь, халатоносец сделал скользящий шаг, и сверкающая полоса стали устремилась к Геллеру. «Дзиньк!» — на пути меча встала серая шашка казака. Взмахи меча были неуловимы для глаза, но везде путь преграждала шашка. «Не пей вода» не сошел с места, только руки двигались, защищая друзей. Он не атаковал, и вскоре напор стих, а слегка изогнутый меч с еле заметной гардой утихомирился в ножнах. Присев на валун, хозяин здешних мест напряженно задумался. Потом щелкнул пальцами и, медленно подбирая слова, заговорил на общем языке. «Вы не пираты, но моих людей побили. С кем я могу говорить?» «Со мной», — грузно спрыгнул с ладьи Спесь Федорович, — «а твои люди сами полезли». «Я не могу их винить. Разбойники в последнее время совсем обнаглели?» «Мы тоже никого не виним. Где мы хоть находимся?» «Я самурай Хачира, вассал Дансяку Апитома, вассала императора страны Нихон. От своего господина получаю 8 коку риса и охраняю побережье от наскока Вокоу». «А это кто еще такие?» — удивился Кудаглядов. «Пираты», — пожал плечами Хачира. «Рыбаки не сильно грамотные, поэтому употребили неправильное слово. Да и туман этот непонятный приносит неправильные слова и возмутительные мысли». «С чего это вдруг мысли стали возмутительные?» — удивился атаман. «Если они возмущают тебя, не думай об этом. А когда они оскорбляют других, так это уже не мысли». «Это не наши мысли», — возмутился самурай. «Они пришли из тумана, как и вы». Он насторожился, но стоящий рядом «не пей вода» только положил руку на эфес. «Цыть вам, горячие парни!» — прикрикнул Спесь Федорович и повернулся к ладье. «Иван, иди сюда, объясни парню, что мы их не обидим». Ивану пришлось долго стараться. Не раз вспыльчивый нихонец переходил на возмущенные шипения, но все-таки удалось рассказать о приключениях и путешествиях в Атаге. В свою очередь Хачиро пожаловался, что в недалекую гавань прибыли черные корабли с непочтительными иноземцами. Дансяку был в растерянности, никто не знал языка, на котором говорили, как лаяли эти захватчики. Гонец отбыл в далекую столицу, а пока Даймы Апитома распорядился не чинить вреда прибывшим. Да и трудно это сделать, у них дымящиеся суда и... Он замялся, подбирая слово, но, не найдя его, сказал на своем родном языке — «Ганзер». «Погодь, как это дымящиеся? Они бы сгорели давно». Так в том-то и дело, что дымятся, но не сгорают. В глазах Хачира на миг показался тщательно скрываемый страх. А их ганзер просто ужасный. «Не понимаю, что за ганзеры такие», — покачал головой сидящий рядом Геллер. «Напоминаю древесный ствол, положенный на бок. Только вряд ли это дерево, потому что издает громкие звуки, выплевывает пламя и дым и мечет огромные металлические шары так далеко, как ни один лучник стрелу не выпустит». Владимир в сердцах сплюнул. «Но что за напасть такая?» «Нет, чтобы полезное придумать вроде самопивоварни. Так нет же. Деревья пулящие надумали. Изверги. Что делать-то будем, атаман?» «Как что? Помогать. А как?» «Для начала пойдем в порт, посмотрим на эти самодымки. Заодно и начальнику большему представимся. Нельзя без его ведома хозяйничать. Так ведь, Хачира?» В дорогу собрались быстро, ведь путь всего лишь продолжался. Сменили только ладью на собственные ноги. Человек всегда находится в дороге, даже сидя на печи. Жизнь ведь тоже дорога, только во времени. Самурай разместился в повозке, запряженной бычком, а ватажники поспешали за ним. От повозки Спесь Федорович категорически отказался, сказав, что надо бы на ноги размять. В конце концов Хачиро вылез из скрипучей тележки и тоже пошел пешком, на ходу отвечая на вопросы волхва. Боги земли Нихон создали землю, людей и прекратили мелочную опеку. Но в жизнь людей постоянно вмешивались духи — Тенгу и Кицуне. На вопрос летописца, добрые они или злые, самурай только пожал плечами. Разные. Иногда помогают, а иногда и вредят. И подумал, удивленно добавил. Совсем как люди. В голове колонны, где шли люди Хачиро, возник какой-то переполох. И, выслушав подбежавшего воина, самурай закаменел лицом. Нас ждет незабываемая встреча. Один из духов стоит на дороге. «Это хорошо», — одобрил Кудоглядов, — «искать не надо». Невозмутимость Хачира на миг дала трещину, и он ошеломленно взглянул на атамана. Впрочем, к стоящей на дороге ослепительно прекрасной девушке подходил уже гордый и спокойный воин. Выполнив изысканный поклон, он вежливо поинтересовался, не нуждается ли госпожа в его помощи. Потом перешел на свой язык. В отличие от самурая, пришельцы не смущались. Обойдя вокруг девушки, атаман цокнул языком и восхищенно заявил. «Гарна девчина. Худа маненько, но ничего, ничего. Годок покормить, и даже казак в гречку за ней прыгнет». Веер, которым незнакомка кокетливо прикрывалась, с теском сложился, и на спеся возмущенно уставились огромные глаза интригующего зеленого цвета. Но с вопросом обратилась она к Хачиро. «Кто этот бесцеремонный танин?» «А кто вы, обворожительная дама?» — вмешался в разговор Иван. «И почему у вас 9 хвостов?» Раздалось шипение, и на месте девушки возникло непрозрачное облако. По нему несколько раз побежали темные зигзаги, и после хлопка на пыльной дороге осталась только лисица в черной шубке. Ее хвосты нервно метались, а грудь высоко вздымалась от частых вдохов. «Останься она в образе девушки, этот вид уложил бы мужчин у ее ног», — совсем не кстати подумал волк. И был вознагражден заинтересованным взглядом из-под густых ресниц. «Ты хороший мальчик», — похвалила его лиса, и, улыбаясь краешком рта, представилась. «А меня можете звать Нагицуне». Самурай побледнел, но согнулся в низком поклоне и поинтересовался. Не согласится ли великий дух, почтивший внимание людей, проделать общий путь в повозке? «Согласится», — вновь обмахиваясь веером, промурлыкала Нагицуне. И, немного подумав, добавила. «Если хороший мальчик сядет рядом со мной». «Надеюсь, в повозке занавески непрозрачные?» Атаман покачал головой. «Молод еще наш прознатец. Может быть, я присяду рядышком, а то ноги что-то устали». Но лиса была тверда в своем решении. «Ты нехороший мальчик. И вообще вы все только догадываетесь, а этот юноша видит». На повозку Иван забрался весь красный от смущения. Напутствия были отнюдь не безгрешные. Задернув занавески, лисица промурлыкала. «Может быть, мне вновь стать девушкой?» В полумраке было видно, что волх стал совсем пунцовым. Нагицуна рассмеялась и погладила парня по щеке мягкой подушкой лапки. «Не волнуйся, чужеземец. Я не хочу ссориться с твоими богами, особенно с одной богиней. Мы будем просто говорить. Да и Тенгу попросил узнать про вас как можно больше». «А кто это, Дейтенгу?» — ломающимся баском спросил волх. «Он не бог», — покачала одним хвостом лисица и, подумав, добавила. «Но он могуществен и добр к людям, к хорошим людям. А вы хорошие?» «Мы люди», — пожал плечами Иван. «Мы не хотим причинять зла другим и хотим помочь вашему народу». «Поверю, тебе поверю», — загадочно улыбаясь, прошептала Нагицуне. «А вот в городе появились такие нехорошие люди, что даже Ину и Микинека вместе пришли к Тенгу». «А что здесь странного?» — удивился волх. Кошка с собакой, безукоризненно очерченная бровь, изогнулась знаком вопроса. «Теперь понял». «Хороший мальчик. Но все же, что вы собираетесь делать?» «Не знаем», — честно ответил волх. «Нам нужно вначале оценить тех людей и посоветоваться с Дансяку. Негоже хозяйничать в чужом доме». Но Гицуна задумалась, и ее хвосты стали жить своей жизнью. Пока одни двигались, на миг застывая в невероятных изгибах, самый пушистый пробрался на плечо парня, и его кончик стал ласково щекотить ухо. Стараясь не засмеяться, юноша украдкой рассматривал лисицу, пытаясь найти ту девушку, что встретила их на дороге. Хвост не сильно шлепнул его по щеке, и в тени сверкнули белые зубы. «Сейчас я настоящая. Я не хочу играть с мужчинами. Слишком многие принимают игру за настоящую жизнь. И благодарите Дейтенгу, что вы не попали в их число». Улыбка исчезла, и интонации стали построже. «В город мне пока нельзя в любом облике. Своей властью я пошлю с вами Ину Джуна. А пока прощай, хороший мальчик, или до свидания». Смех ее прозвучал, как весенняя капель, радующая сердце после долгой зимы. Взметувшиеся занавеси ласково коснулись его лица, опадая. Выбравшись из повозки, Иван попал в самый разгар спора. Геллер решительно возражал атаману. «Но не могу я бить иноземцев, никак не могу». «Почему?» «Но рассуди сам, атаман. Руками надо глаза держать, чтобы на местных походить. А бить чем? Ногами?» «Нельзя человека, хоть и врага, бить ногами. Не скотина чай». В последующее время все усиленно тренировались держать глаза и хотя бы одной рукой изобразить удар. Кроме хохота, это действие ничего не вызывало. Пришлось Ивану беседовать с Хачира. Узнав о том, кто именно просил Кицуне помочь людям, потрясенный самурай смог только зашипеть. Провожатый Ину его явно обрадовал, и Хачира смог объяснить любопытному волху все многообразие мира местных духов. Оказывается, их посетила одна из высших лис-оборотней. 9 хвостов — это признак высочайшего ранга. Единственное, что беспокоило самурая, это имя, которым она назвалась. Нагицуне, правильнее не имя, а название породы или ранга оборотней. Любимейшие занятия Нагицуны — обман и шалость, иногда безобидные, иногда злые. Хотя с именем Дейтенгу ни одна кицуна шутить не будет. Ину — это оборотень-собака, вот на него можно полностью положиться. А от Микинека нужно только бежать или рубить без жалости. Людей кошки ненавидят и стараются погубить. Так что, друг мой волк, увидишь кошку с раздвоенным хвостом — убей. Этим ты спасешь не одну человеческую жизнь. А как узнать Дейтенгу? Узнать, самурай задумался. Он обычно одет монахом в старой рясе, лицо красное и очень длинный нос. Так он обычно выглядит, когда превращается в человека. А какой его настоящий вид? Я воин, а не монах или ученый. За очередным поворотом их встретил невысокий человек в круглой шляпе из какой-то сухой травы. Одет он был просто, но чистые, хоть и не новые. Завидев самурая, он упал ниц и что-то залепетал на своем языке. Хачира вновь заледенел лицом, но слушал простолюдина внимательно. Наконец-то самурай спросил: «Джун?» Что-то мелькнуло на самой границе зрения, и Иван обернулся, но ничего не заметил. А когда посмотрел на дорогу, там уже стоял небольшой пес. Желто-коричневая масть напомнила легендарного Симбу. Черные выпуклые глаза внимательно смотрели на человека, острые уши ловили каждый звук, а хвост был бережно пристроен на спину. «Джун Ину!» Торжественно представил его самурай и, вновь повернувшись к псу, попросил: «Будь нашим другом и проводником». Хвост приподнялся, качнулся из стороны в сторону и вновь занял свое место. Пес повернулся и неторопливо побежал впереди отряда. «А что нас ждет в городе?» — поинтересовался Иван. «Сначала обязательно представиться Дансяку, а потом...» «Мне легче, я воин, и буду выполнять приказы своего командира. А вот что делать вам, не знаю». «Спасибо за честный ответ», — краешком губ улыбнулся Волф. «Думаю, что нам обязательно нужно осмотреться, если, конечно, твой Дансяку примет нашу помощь и совет». Город открылся очень быстро, стоило только повернуть за холм. Ваташка сбавила шаг и стала с любопытством рассматривать хлипкие, на первый взгляд, домишки. Геллер недоуменно спросил: «У вас что, зимы не бывает? Или ветров там сильных? Что так несолидно сложено?» «Почему несолидно?» — удивился Хатира. «Хлипко!» — недовольно ворчал Владимир. «Разве так можно строить?» «Перестань нудить!» — атаман был категоричен. «Если здесь так строят, значит, так и надо. Не дурные чай!» «Ну, извини!» — Геллер повернулся к самураю. «Ляпнул я, не подумав. Не серчай!» «Я не обижаюсь!» — проявил вежество Хатира, хотя и нахмурился. «Не бывает у нас здесь снега, как на Северных островах, но зато ворочается во сне великий дракон, и трясется земля. Легкий дом никого не убьет, если рухнет, да и восстановить его легко». «Вот видишь, на все есть причина», — отреагировал Спесь Федорович. «Так что сначала подумай, а потом ратуй за избы из стволов в два обхвата». Отряд вышел на улицу, и разговор прервался. Приходилось следить, чтобы не задеть никого или нечаянно не сбить с ног. Хачира вышел вперед и, глядя поверх голов, повел отряд. Людская толпа покорно расступалась перед самураем, но шептались позади, и часто ватажники слышали непонятное, но явно злое слово «гэнзин». Иван сам не заметил, как стал смотреть по-волховски, и с недоумением отметил, что злились именно люди, а барсуки, лисы, псы и даже кошки провожали отряд добрыми улыбками. Но нежить есть нежить, без баловства обойтись не может. Одна явно молодая лиса, всего лишь с двумя хвостами, улыбаясь краешком губ, дождалась Джуна и негромко проворковала «мяу». Оборотень оборотнем, а инстинкты никуда не делись. Джун зарычал и ритуально заскреб задними ногами по притоптанной глине. Девушка с испуганным видом стала отмахиваться зонтиком. Хачира истуканом замер посреди улицы, положив руку на рукоять большого меча. По всей видимости, молодой человек не знал, что сделать. Оборотень готовился напасть на человека, но оборотень был свой. Девушка была прекрасной, судя по зонту, из небедной семьи. Иван заторопился к самураю, но события понеслись галопом. Из-за какой-то подворотни вывалился большой человек с ярко-рыжими волосами, с нелепой шапочкой на голове. Отшвырнув взвизгнувшего Джуна ногой в грязном сапоге, он схватил девушку за руку. «Герою положена награда, пошли!» Волх смотрелся и вздрогнул от отвращения. Кроме безумной похоти и мерзкого желания причинить боль слабому, в одурманенном вином человеке больше ничего не было. Он был счастлив, что никто из этих макак с ним не справится, потому что здесь он самый большой. Хачиров тянул воздух сквозь зубы, перестал колебаться и сделал шаг вперед. Вдруг вперед выскочила крупная трехцветная кошка и стала кланяться перед рыжим. Иван с изумлением увидел раздвоенный хвост и вспомнил слова самурая. Только вот убивать животное ему не хотелось, тем более она была сейчас на их стороне. Худенькая девушка с выбеленным лицом, не переставая лепетать и кланяться, незаметно высвободила ручку первой девчины из лапы громилы и повела его обратно в переулок. На прощание она обернулась, нашла глазами Ивана и подмигнула. Самурай замер, не сводя глаз с побледневшей кицуны, а та, непрерывно кланяясь, уже что-то щебетала. Ватага очнулась и мрачно уставилась на атамана. Тряхнув головой, Спесь Федорович повернулся к Геллеру. — А ты, говоришь, ногами бить не можно? — Так то ж людей, батько. Самурай подошел к атаману, семенящая рядом девушка наклонилась и, погладив Джуна по голове, что-то сказала ему извиняющимся шепотом. «Госпожа Айка просит проводить ее до дома. К сожалению, гэнзины совсем забыли заветы своих предков и потеряли не только лицо, но и облик настоящих людей». «Проводить — это завсегда пожалуйста», — вежливо поклонился куда глядов и поинтересовался. «А кто такие гэнзины? Нас тоже так называли». «Чужаки», — сухо ответил Хачира. «Но вас так называют по ошибке. Вы гэста, то есть гости, которым рады». Улица спускалась, и в запах пыли, пряностей стал проникать запах моря. Но в обычном вольном духе чувствовалась какая-то кислая, раздражающая вонь. Джун чихнул и стал тереть нос лапой, смешно прыгая на оставшихся трех. Но никто не засмеялся. Внизу расстилалась бухта, окруженная горами, и на серой грязной воде разлеглись черные туши кораблей. Тонкие высокие мачты то и дело прятались в клубах дыма, извергаемых высокими трубами. Дым этот и был источником нечистого запаха. «Курофуне», — прошептала кинцуне и вздрогнув прижалась к самураю. «И их четыре». Молодой воин помрачнел, но внешне спокойно ответил. «Госпожа, нам еще долго идти. Не обязательно нужно проводить наших гостей к Дансяку». «Как?» — всплеснула руками хитрая лисичка, показав свои изящные ручки. «Неужели вы не окажете мне любезность и не посетите мой чайный домик?» Хачира на миг склонил гордую голову. «Госпожа Айка, это великая честь для меня и моих друзей, но долг зовет нас. Если вы позволите, мы посетим вас позже». «Я не позволяю, а настаиваю», — притоптала ногой девушка, но потом смущенно потупилась. «Простите, мой господин, из-за потрясений сегодняшнего дня я совсем забылась». Хитрый взгляд, брошенный на Ивана, полностью опровергал ее смирение, но волх только отвернулся в сторону, скрывая улыбку. Белая лиса не собиралась причинять вред самураю, так что вмешиваться причин не было. Отворилась дверь в каменной стене, и госпожа Айка быстро скрылась в калитке, не позабыв взять с Хачира обещание навестить бедную отшельницу, совсем забывшую чайную церемонию. Высокий для нихонца привратник уважительно, но с достоинством поклонился самураю, цепко осмотрел ватагу, тоже поклонился всем и закрыл дверь. «Слушай, может быть, оставить кого-нибудь?» — спросил атаман. «А то эти, как их курафаны, совсем близко». «Курафуны», — машинально поправил стоящий с отсутствующим видом Хачира. «По-вашему, черные корабли?» «Нет, не надо. Привратник из ранинов, то есть из воинов, и он явно не один. Если рыжие сюда сунутся, им будет очень плохо. Нам нужно спешить». «Погодь», — подал голос Михайло. «Мы рядом с этими курафанами, тьфу ты, курафунями. Давай-ка их посмотрим, потом легче будет с твоим князем говорить. Много времени это не займет». Воин немного подумал и согласился. Осторожно ступая по ставшей грязной улице, ватага стала спускаться ближе к воде. Но тут Ину фыркнул и скрылся в узеньком переулке. Через минуту оттуда вышел Джун, поправляя соломенную шляпу, поклонился самураю и негромко произнес: «Запах невыносимый». Все промолчали, запах кислятины было тяжело переносить и человеку, а уж псу и подавно. Остановившись у самой воды, люди стали рассматривать угрюмые кляксы кораблей. «Что видно, Иван?» — поинтересовался атаман, отводя взгляд от моря. «Неживое это, батька, и угрожающее. Вон, видишь, в белой полосе черные дыры». «Ага, бачу». «Так вот, люки-то открыты, а за ними смерть громовая, готовая к действию». «Это ты про что? Про ту серую гадость, что византийцы придумали?» «Так князь мерзавца на бочку с этой дрянью посадил и огонек лично поднес». «Видно, не один мерзавец на свете был», — вздохнул Иван. «Много на тех кораблях этого порошка, и в железные шары он закатан». «Так что, мы огонька не найдем, что ли?» — обрадовался лесовин. «Хай полетают». «Погодь», — махнул рукой Спесь Федорович, — «тут подумать надо. Прежде чем в чужом доме распоряжаться, хозяев спросить не мешало бы». Спор прервал резкий барабанящий звук, и все быстро обернулись. К воде спускалась странная процессия. Впереди шли нихонцы, несколько самураев, а по бокам люди с палками в руках. А вот за ними, четкой коробкой, маршировали здоровяки, затянутые в белое. Их башмаки в унисон стучали по камням мостовой, высекая искры. Черные шейные платки развивались так к движению, и глаза смотрели только вперед. На плечах у них лежали металлические трубки, из которых противоестественно вырастали деревянные полированные обрубки. Чем-то зловещим тянуло от этих странных орудий, которые горделиво возлежали на своих хозяевах. Но хозяев ли? Механические движения под мерный рокот барабана выглядели искусственными, как будто бы эти предметы поработили людей и выбили из их голов все мысли, кроме убийства. «Ружья», — всплыла подсказка в голове волхва. Перед первой шеренгой изгалялись с палочками в руках трое пацанов в такой же форме. Они и служили источником этого раздражающего монотонного звука. А в центре, на черном жеребце, восседал невысокий человек. Черный же сюртук, золотистые нашлепки на плечах, отороченные бахромой. Несколько цветных лент украшали его грудь, но все равно он был похож на ворона-падальщика. Оловянные глаза смотрели только вперед, над людьми. Казалось, там впереди, за морем, за горизонтом, он видит что-то свое, поглощающее его и недоступное для остальных. Иван осторожно прикоснулся к его разуму и едва удержался, чтобы не сплюнуть. Человек, главный над этими черными кораблями, думал только о жареном мясе, который приказал приготовить к своему возвращению. Еще в его воспоминаниях чувствовалось раздражение на неуступчивость местного князя и смутная угроза. В мыслях сверкнула молния. Он решил, что сначала еще раз почитает бумаги своего правителя, а потом... Вновь возникло видение куска мяса, графина с какой-то бурой жидкостью, и Иван отвернулся. Было противно. Не глядя по сторонам, упиваясь своей силой, гензины прошагали к воде и остановились, как металлические фигурки в хитроумной шкатулке, подаренной отцу князя желтолицыми купцами. В детстве князь любил крутить ключик, чтобы потом смотреть на представление. Когда же ключ переставал вращаться, то искусно вырезанные люди, животные и птицы застывали, как будто их охватывал сон. Но потом, как рассказывал Ивану учитель, князь охладел к игрушке, потому что понял, он не бог, чтобы оживлять пусть и механическую, но жизнь. Из раздумий юношу вырвал голос Хачира. Смотря на бухту, он читал стихи. «Тайхэйно немури осамасу, дзёкэ сэн, татта сихайде, йорумо немуредзу». «А перевести можно?» — вежливо поинтересовался волк. Хачир растерялся, но, немного подумав, ответил. «Стихами вряд ли. Но если только общий смысл, то будет приблизительно так. Безмятежный сон океана нарушили черные суда. Всего 4 корабля достаточно, чтобы мы не спали ночью. Теперь можно и к Дансяку», — прервал тишину атаман. «Даже нужно». Дворец местного князя был также сделан из деревянных планок и обнесен мощной стеной. Но Геллер все равно скептически хмыкнул, покосился на спеся и промолчал. Встретили их равнодушно. Хачира пытался что-то сказать, но пожилой самурай только покачал головой. Дансяку занят. Присев в углу двора на циновке, ватажники стали развязывать котомки, доставая нехитрую походную снеть. Путешествие приучило их не торопиться и не нервничать из-за ожидания. Грызя сухарь, Иван осматривал двор и замок местного владыки. Двор был чистым и тщательно ухоженным. Ни одной травинки не пробивалось сквозь тщательно уложенные камни. У открытых ворот статуями замерла стража. Только дробный перестук деревянной обувки многочисленной прислуги нарушал тишину. Над причудливо изогнутыми крышами безжизненно повисли яркие флаги. Ветерок, который бегал за ними весь день, исчез бесследно, и на людей навалилась духота. «Дождь, что ли, будет?» — недовольно проворчал спесь Петрович и закинул рот крошки с ладони. «Кости ломит. Долго еще нам ждать. Иван, ты не хочешь нам что-нибудь рассказать?» — заворчал Владимир, но волк его не слышал. Он удивленно смотрел, как низко кланяются воины у ворот и, главное, кому? Обычному, хотя и крупному барсуку. Тут парень вспомнил, помянул в сердцах Чернобога и посмотрел обычным взглядом. В ворота входил старик в серой простой одежде с накинутым капюшоном. Из-под капюшона был виден только длинный нос. Нос старика задергался, будто принюхиваясь, и, сменив направление, монах направился в сторону ватаги. Иван быстро вскочил на ноги и низко поклонился. Вслед за ним поднялись для поклона и остальные. Волх зазря кланяться не будет. «Вижу, меня уже узнали», — довольно ответил барсук, отвесив ответный поклон. «Пойдемте вместе к князю здешних мест. Уныние не подобает воину». «Кто это?» — прошептал Михайло на ухо волху. «Да и Тенгу. Так зовут меня здешние люди, любезный Гесту», — прячу улыбку, ответил барсук оборотень. «И не надо шептаться, не знать простительно, не интересоваться глупо». «Не серчай, хозяин», — извиняющимся тоном пробасил Михайло. «Негоже во чужом хозяйстве жить по-своему, обычая не зная». Глаза Дейтенгу сверкнули во мраке капюшона, но голос остался тихим и доброжелательным. «Не хозяин я. Даю я советы людям и нелюдям, и их дело слушать или нет. А вот о тех, кто в гостях свои порядки устанавливает, мы и поговорим у Дансяку». Отодвинулась ширма, вся разрисованная ветками цветущего дерева, и низко поклонившийся воин провозгласил: «Дейтенгу и сопровождающие его люди к Дансяку, Апитома». Сидящий на циновке немолодой, но крепкий мужчина в простом черном одеянии резко поднялся и буквально вцепился глазами в идущего впереди всех Дейтенгу. Немного поколебавшись, он отвесил поклон как равному, и получилось так, что наставник людей и нелюдей поклонился одновременно с владыкой. Поклон же Хачира был гораздо ниже, и ватажники повторили его. Разгибая спину, Иван подумал, что поклон спину не ломит, и пусть обычай странный, но они же в гостях. «Зачем, наставник, ты привел ко мне этих?» Князь запнулся, подбирая слово, и барсук закончил за него. «Гостей, почтенный князь». «У меня уже были гости», — губы Донсяку исказила горькая усмешка, но тут он спохватился. «Садитесь, уважаемые. Если почтенный Дейтенгу говорит, что вы гости, то я прикажу подать угощение и позвать музыкантов». «Ты опять пишешь о питома», — старательно кряхтя наставник расположился на циновке. «Эти гости пришли издалека, чтобы помочь нам справиться с бедой. Пусть внешне они похожи на гензинов, но нет лжи в их словах, а ошибки в их поступках не от желания обидеть, а от простительного незнания. Поведай нам о своих бедах. Позволь, наставник, хотя бы подать вина, чтобы речь лилась свободно, потому что мало что могу я поведать». «Вина?» — Дейтенгу провел ладонью по лицу. «Вина можно, но немного. Стоим мы на развилке дорог, и трезво надо сделать выбор, потому что пришло время перемен». Вино принес старый слуга и, оставив бокалы на низком столике, поклонившись, удалился. В ответ на разочарованный только одним кувшином взгляд атамана, Донсяку немного загадочно произнес: «Всему свое время, и время каждой вещи под небом». Разговор неторопливо брел по узенькой тропинке между пропастью молчаний и горой гордыни, и вскоре Спесью Федоровичу это надоело. «Давайте говорить конкретно. Я понимаю, что у вас свои манеры и свои обычаи, но мы люди прямые, и поэтому как добить будем?» Дейтенгу поперхнулся вином, и после дружеского Михайлиного похлопывания по спине превратился в рассерженного барсука. Но тут же обратился обратно и извинился, а питома покачал головой. «Не можем мы их побить, хоть и горько мне это признавать, но воин во мне уступает полководцу. Не готовы мы к войне и даже не знаем, что именно они хотят. Их командир только требует императора и не хочет понимать невозможность своих претензий. У него есть инструкции от его князя. Там все сказано», — подал голос Иван, внимательно прислушивающийся к разговору. Вино в его чашке давно остыло. Отхлебнув глоток, Волх отодвинул спиртное. Слишком молод он был для того, чтобы пить. «Пей, но дело разумей», — и понимал это. «И где он их прячет?» — заинтересовался Донсяку. Иван задумался, но потом довольно щелкнул пальцами. «На самом большом корабле, в самой большой комнате, в металлической шкатулке. На крышке еще какая-то птичка нарисована, вроде бы он ее орлом считает». «Отлично. Значит, сегодня ночью спать не придется, будем читать распоряжение этому Я-Абаджину. А пока прошу поужинать и отдохнуть. Самурай Хачира будет вас сопровождать от моего имени». Выходя из покоев, Иван оглянулся. Князь мрачнел на глазах, а Дейтенгу сочувственно вздыхал. Уже в большой комнате, закрыв колеблющуюся штору, атаман недоверчиво потрогал ее пальцем, посмотрел на Геллера, но промолчал. Зато Волх накинулся на Хачира с вопросами. «Скажи, если можешь, конечно, кто достанет бумаги, и как переводится слово «Я-Абаджин», и почему нельзя к императору?» Самурай улыбнулся и шутливо поднял вверх руки. «Подожди, не все сразу. Нет для вас никаких тайн, и на все твои вопросы, но почти на все, не забывай, что я только воин, а не мудрец, могу ответить. Во-первых, как это лучше объяснить?» Хачира задумался, но потом тряхнул головой и продолжил. «Для того, чтобы добыть эти бумаги, Донсяку обратиться к клану ночных воинов. Их не любят, потому что следуют они своим путем, и нет для них правил и законов. Точнее сказать, они вне закона, и нет чести в обращении к ним». «Погодь, хлопче», — мешался «не пей вода». «Если я правильно тебя понял, воевать надо по правилам». «Конечно», — удивился вопросу самурай. Ватажники переглянулись, и атаман озвучил общую мысль. «По правилам вообще в мире надо жить, а когда к тебе в дом тать ночной лезет, то правило одно — объяснить ему, что он неправ, и разъяснить крепко, чтобы не повторять потом». «И как получается?» — заинтересовался Хачира. Михайло поудобнее устроился на циновке, что-то пробурчал про лавки и ответил. «Живем мы у себя мирно, значит, все вокруг пока поняли». «А вот у нас далеко не все», — вздохнул самурай. «Во-вторых, слово, что сказал Донсяку, ругательное. Можно перевести его как варвар, хотя правильнее было бы наглый чужеземец, не чтящий обычаев. И в-третьих, сама мысль, чтобы вторгнуться к императору, — кощунство. Император по прямой линии происходит от богини, создавшей нас и нашу землю. Он сам выбирает, кому оказать милость, возможностью его увидеть. Еще что-нибудь хотите знать?» «Стоп!» — поднял руку Спесь Федорович. «Уймись, Иван. У друга нашего есть дела в городе, и не стоит его задерживать. За один вечер всего не узнаешь, а тетиву лука долго натянутой держать нельзя. Иди, Хачира, и помни, на войне и у любви законов нет». Проснулся Иван от легкого толчка в бок. Открыв глаза, сразу увидел нависшего над ним Спеся Федоровича. Кивнув в ответ на приложенный к губам палец, Волк сел на циновке, и подтянул к себе лапти. Уже возле дверей оглянулся, пересчитал спящих и улыбнулся. Хачира не было. В покоях князя по-прежнему были только Дайтенгу и сам Дансяку. Складывалось впечатление, что они до сих пор не отдыхали. Оборотень был бодр, но человека выдала слегка дрожащая рука, которой он протянул Ивану пачку бумаги. «Мы ничего не можем прочитать, а время-то идет. Скоро надо вернуть все эти листы». «Займись, Иван», — строго сказал атаман и умоляюще добавил, — «на тебя вся надежда». Волх взял пачку и посмотрел на слегка желтоватый лист, лежащий сверху. Писец у этих гонзинов был гораздо хуже, чем в истории с Синдбадом. В том листке все буквы были одинаковые и читались легко, здесь же всевозможные завитушки, наклон буквы разный, но язык был тот же. Тяжело вздохнув, парень сел на пол и отрешился от внешнего мира. Когда он пришел в себя, в компании прибавился Хачира. Немного полюбовавшись на старательно делаемый им смущенный вид, Иван подмигнул самураю, отхлебнул из поданной чашки и, прокашлявшись, сказал: «Можете возвращать владельцу, я все запомнил». Дансяку только хлопнул ладоши и отдал бумаги появившемуся старику. Проводив ушедшего слугу внимательным взглядом, Иван еще отпил горячего настоя и начал рассказ. Он глубоко сочувствовал нихонцам и был согласен с атаманом. В дом, где жили, как сами хотели люди, ломились разбойники. И вламывались не для того, чтобы ограбить и убежать. Нет, они собирались остаться. Им нужны были гавани для кораблей. Им нужно было топливо для тех труб, что выдували кисло пахнущий дым. И они хотели жить здесь по своим законам. И самое страшное, они могли это все сделать. Наутро была назначена демонстрация их мощи. Самая большая их пушка должна была выстрелить по скалам, окружающим город. Молчание растеклось по комнате, и тишина эта была горькой. Волх понял, что надо что-то сделать, иначе быть беде. Но атаман оказался быстрее. «Мы знаем, что нас ждет впереди, а враги наши не знают, что мы знаем. Надо подумать». «О чем тут думать?» — с горечью ответил Дансяку Апитома. «Позору поражения я могу противопоставить только свое перерождение. Я не могу оскорбить слух императора пересказом требований этих гота. Стоп, стоп!» — решительно поднял руку Кудоглядову. «Выслушайте меня, уважаемый, и только потом принимайте решение. Нельзя умирать раньше битвы. Давайте думать, как победить». «Нет, атаман», — покачал головой Волх. «Надо думать, как победить, скрыв победу. Если вор лезет в дом, никто не осудит хозяина, если он убьет вора», — негромко сказал Дейтенгу, до сих пор внимательно слушавший собеседников. «Кроме тех, кто послал этого вора», — возразил Иван, — «и в следующий раз заявится вся шайка». «Никто не заподозрит хозяина, если вора убьет молния или ветер сдует его с крыши», — задумчиво продолжил спесь Федорович. «Дык, батька, то ж стихия. А где нам ее взять?» «Дыка, ты сам видел. Ему только пиво покажи, так все стихии разбегутся». «Но его здесь нет, увы», — разочарованно протянул Кудоглядов и неожиданно оживился. «А, кстати, сало на тех кораблях есть?» «Атаман!» — в ужасе воскликнул Волх. «Нельзя быть таким жестоким!» «Простите, а чем вызван такой ужас, и что такое сало?» — удивился отбросивший хандру Дансяку. «Сало?» — задумался атаман. «Сало — это еда, хотя нет, это намного больше, чем еда. Для некоторых это смысл жизни. Нет, пожалуй, это что-то неразрывное с жизнью. Не знаю, как это объяснить, но если нашему «не пей воде» сказать, что на черных кораблях прячут сало, то гнев богов им покажется детской шалостью». «Возможно ли такое?» — вежливо усомнился Дейтенгу. Кудоглядов только пожал плечами. «Спросите Хачира. Он скрестил с нашим казаком клинки. Этот человек достоин называться самураем. Я не буду при нем говорить слово «сало», — нахохлился Хачира. Дайтенгу задумался до того, что в рассеянности превратился в барсука. Никто не посмел указать почтенному наставнику, и он, что-то бормоча, ходил по комнате на задних лапах, пока не захотел что-то сказать. Сердито бурча себе под нос, снова стал человеком, сильнее натянул капюшон и по-человечески возразил. «Эти кайзабани должны вернуться к себе хотя бы один и доложить, что ветра, волны или не знаю что не дают им обосноваться здесь. Но божественный ветер Камикадзе подчинен только богам, а волна нужна только одна — цунами, но я ее боюсь». «Да», — согласился князь, — «лекарство намного хуже болезни». «Мы не знаем, что такое цунами. Может быть, расскажете?» — вежливо поинтересовался атаман. Ответил Дейтенгу. «Когда Рюдзин, морской дракон, ворочается в своем дворце, то возникает волна. Она малозаметна среди океана, но при приближении суши гнев Рюдзина растет и вырастает цунами. Обнажается морское дно, и люди идут скрытые, но вся вода собирается вырастающую до неба волну убийцу. И очень часто вид сухой гавани оказывается последним для живущих на земле. Если Рюдзин прогневается на этих разбойников Кайзубаны, то они погибнут. Но погибнем и мы. Гнев божества не разбирает правых и виноватых. «Рюдзин — бог?» — прервал наступившую тишину Волх. «Конечно», — удивился оборотень. «Значит, с ним можно договориться. Где его найти?» Князь улыбнулся краешком губ и негромко ответил. «Богам нет дела до смертных, и вообще мы благодарны им, но свои проблемы должны решать сами». «Правильно», — согласился Волх. «Но когда вопрос стоит о жизни или смерти, ребенок бежит к родителям. Подрастем, тогда сами справимся. Ну а пока можно и даже нужно просить о помощи». «И о чем же нужно попросить великого морского дракона?» — по-прежнему спокойно спросил Дансяку. «О чем?» — задумался Иван, но потом уверенно ответил. «О том, чтобы волна смыла с чистоты океана три черных пятна, но пощадила город. Пусть дракон немного потерпит на себе последний корабль, тогда он уйдет и не вернется, или вернется не скоро». «Прекрасная мысль. Князь был серьезен. Но как донести эти слова до дракона? А где он находится?» «А где находится океан?» — задумчиво спросил Дейтенгу. «Но будет ли он слушать? Я не уверен, что он прислушается ко мне, а людей он и подавно не замечает». В отчаянии Иван встал и подошел к окну, взгляд его привлек туман над речкой. Он был так похож на толстое одеяло, которое осталось в далекой избе, что волк непроизвольно зевнул. И тут в голову пришла мысль очень и очень ожидаемая. Иван еле успел поймать мыслю за ее хвостик. Лентяйка была намерилась юркнуть в воспоминание об одеяле. Оттого вопрос прозвучал неожиданно и резко. «А в реках есть драконы? Или они тоже часть Рюдзина?» «Нет», — немного отстраненно ответил Дейтенгу. «Я лично знаю Мидзути, дракона этой реки. Но после постройки плотины людям лучше с ним не встречаться, зол». «Но почтенный наставник», — подхватил идею атаман, — «вас-то он послушает?» «Не уверен, но знаю, кого он точно выслушает и, главное, послушается», — усмехнувшись своим мыслям, наставник на миг окутался серебристым облаком и, возникнув вновь, задумчиво сказал. «Сейчас надо немного подождать. Посланец наш совсем рядом». Черная с блеском лиса гордо вошла в комнату и лукаво прошептала. «Хороший мальчик, здравствуй. Приветствую вас, великий князь и почтенный наставник. Здравствуйте, атаман и счастливый Хачира. Дансяку, поздравляю, ваш сын сделал хороший выбор». «Вежливость Нагицуны превосходит даже ее красоту, хотя это невозможно», — склонил голову князь. «Согласится ли величайшая из Кицуны выслушать нашу просьбу?» «Церемонии!» — еле слышно прошептал Спесь Федорович, но тем не менее удостоился насмешливого проблеска глаз лисицы. Пока нежить и князь беседовали о поручении, ватажники взяли в ворот Хачира. «Друзья так не поступают», — безапелляционно заявил Кудаглядов, в буквальном смысле припирая самурая к стене. «Как?» удивился юноша, с трудом возвращаясь из воспоминаний, несомненно, приятных. «Почему ты не сказал, что Дансяку твой отец?» «А что бы изменилось?» — искренне удивился Хачира. «В любом случае, это был мой долг как самурая. Вот сейчас будут трудности с Айка и нашими семьями». «Айка? Она же...» — удивился Иван, но кто-то дернул его за ухо. Оглянувшись, заметил укоризненное помахивание черного хвоста и, сглотнув, продолжил. «Она же прекрасна, и пусть Лада будет добра к вам». «Хорошо», — повысил голос князь, — «но я не могу приказать нашим гостям, могу только попросить их». «О чем попросить? Может быть, надо поднимать ватагу?» — тут же поинтересовался атаман. «Прекрасный Нагицуны просит, чтобы ваш молодой знающий сопровождал ее». «Иван, что ли? Ну так надо, значит, надо». «А меня спросили», — попытался возмутиться волк, но ласковое поглаживание по шее кончиком хвоста превратило слова во что-то нечленораздельное. «Разумеется, спросили», — ответил Спесь Федорович, старательно сохраняя на лице суровость. «И ты вызвался добровольцем. Уважаю и горжусь». Когда величаво шествующие лисицы Иван вышли из комнаты, за их спинами раскатами грома прозвучали подозрительные звуки. Волк вспыхнул и хотел вернуться, но один из хвостов ласково обнял его за шею, а тихие слова сняли обиду. «Самое лучшее, что может прозвучать в конце такого собрания, — это смех облегчения. Пойдем, хороший мальчик, у нас совсем мало времени». «Куда мы идем, госпожа? Река, по-моему, совсем в другой стороне». «Моя ученица, Кицуны Айка, просила посетить ее чайный домик». «Было бы невежливо не показать тебе это чудо». «Но у нас важное дело, надо просить о помощи». «Ты очень хороший человек, Ваня. Ты помнишь свой долг, и сердце у тебя беспокоится о чужих для тебя людях». «Не волнуйся, я уже давно попросила о помощи Инари. Богам намного легче договориться друг с другом, как ты думаешь? Конечно. Но, может быть, попросим еще и речного дракона? Не серди богов неверием. Инари пообещала, сделает. А я очень не люблю Мидзути, они холодные и мокрые. Вот мы и пришли. Отвернись, мальчик, я стану человеком. Не сердись, в домике хвосты только помеха. В предрассветном сумраке домик казался совсем игрушечным. Хлопья тумана плавали среди зеленеющих деревьев, лениво проплывая сквозь кроны. Совсем как снег, только серый. Бойся серого снега, мой мальчик, он несет беду. Серый снег бывает только по весне, и он несет ожидание счастья. Весной — да. Но когда-нибудь он засыплет весь мир, и жизнь кончится. Надеюсь, что мы не увидим этого, и никогда не будем вспоминать стихи. Пути я за ним мог, и вновь бежит, кружит мой сон по выжженным полям. Проходи. Достань на колени, поклонись будущему событию. Как жаль, что ты не увидел цветение сакуры. Нам было бы легче. Чай Ивану не понравился. Терпкий, не сладкий, какой-то жидкий. Но любоваться гибкими движениями прекрасной девушки, жадно ловить взгляд сверкающих в полумраке глаз и мучительно краснеть, когда распахивалось кимоно. На циновку упала и покатилась пустая чашка. Ты глупый. Меня нельзя любить, я старая. Уйди, уйди, будь хорошим мальчиком. И как последний удар кинжала в бесстыдно распахнутую кольчугу, как холодная сталь в горячее сердце, еле слышный стон. Не уходи. День пришел серым и ненастным, с неба скупо капали капли дождя. Природа остроумно чувствовала, что скоро придется расставаться, но гордость, что превыше жизни, не позволяла дать волю слезам. Разбудивший Ивана пожилой слуга был невозмутим и только молча кланялся. Впрочем, припухшие глаза прекрасной Айка были как два бездонных черных омута, но волк глядел в них без страха. Погибель, пусть сладкую они готовили другому, а он до сих пор чувствовал вкус слез лисицы. Никто и никогда не сможет вернуть ему безмятежное сердце, кто бы ни встретился ему на жизненном пути. Женщина плакала в его объятиях, плакала, прощаясь, и он ничего не мог сделать, кроме как поцелуями снимать слезы. Навсегда он запомнит эти слезы, рвущие сердце и душу. «Госпожа Нагицуны просила проводить вас на то место, где вы все увидите. Я прошу вас поторопиться, или же вы хотите покушать?» «Нет. Пусть не обижается прекрасная госпожа Айка, но нам лучше пойти туда, куда приглашала госпожа Нагицуны». Все стояли на посыпанной белым песком площадке и неотрывно смотрели на море. Но ее не было. Иван, не поднимая глаз, подошел к своим товарищам и молча остановился рядом. Почувствовал толчок в бок, поднял голову и увидел рядом строгое лицо Геллера. Ничего не говоря, Владимир положил руку на плечо парня и не сильно сжал ее. Тогда волк отвернулся к морю. Все нормально, друзья рядом, а по щекам текут только капли дождя. На средней мачте одного из кораблей горделиво заполоскался кусок материи, полосатый как тюфяк для сна, и борт скрылся в грязно-сером дыму. Вспышка огня пронзила это облако, и ракочущий звук докатился до людей. Скала недалеко от зрителей застонала от удара, и куски камня угрожающе засвистели над головами. Никто не шелохнулся, и даже тень эмоций не омрачила лицо старого самурая. Взгляд его был устремлен вдаль, туда, где показались первые белосерые пятна пены. Вновь черная туша скрылась в дыму, и второй раз вздрогнула земля, уже дальше от группы наблюдателей. Все-таки убивать пришельца еще не хотели, они хотели напугать. Но было поздно. Возмездие приближалось стремительно. Пятна пены собрались в линию, и эта линия поднималась все выше и выше. Только от дракона, капризного и непостоянного, зависело, чем обернется эта волна для жителей города — смертью или спасением. На кораблях заметили цунами, и дым из труб стал гуще. О стрельбе все забыли, и черные корабли стали разворачиваться носом к уже загибающей гребень волне. Без всяких чувств Иван смотрел на колоссальную стену воды и думал только об одном — сочтет ли морской дракон Рюдзин, что он уже заплатил достаточную цену, или возьмет еще и его жизнь? Невольно парень обернулся и заметил такое же, как у него, мертвое лицо. Это был атаман, и невидяще он смотрел на поднимающуюся до неба стихию. И Иван вспомнил тот давний, нечаянно услышанный разговор своего учителя со спесем. Человек стоял на берегу. Река скрежетала льдом, ломая его, громоздя его в гигантские торосы и тут же обрушивая их. Почерневший за долгую зиму лед на миг показывал свое синее, омытое водой пузо, и сразу же разламывался на множество кусочков, наткнувшись на более крепкую льдину. А в грохоте ледохода звуки терялись, расплываясь в хрусте и скрежете, поэтому никто не слышал, что именно кричал молодой парень со странно белеющей прядью волос. Шаловливый весенний ветерок подлетел было ближе, но наткнулся на застывший взгляд парня, внезапно онемевшего, и шарахнулся в сторону, проследив человеческий взгляд. Два следа уходили от берега и терялись в жуткой мешанине воды и льда. Один большой, тяжелый, продавливающий снег до черноты подтаявшего льда, и рядом более легкий, остроносый, почти не тревожащий снега. На плечо парня легла рука, и он зло попытался ее сбросить, но ладонь сжалась и заставила повернуться. Две пары глаз вцепились друг в друга и повели свой, только им понятный разговор. «Уйдем отсюда, друг», — молчали серые с остальными проблесками глаза. «Нет». «Нет мне больше места в мире живых», — зло ответили карие глаза, на миг прикрывшись мечтой любой девчонки, роскошными длинными ресницами. «Не гневи богов, друже», — серые глаза стали стальными. «Боги?» — карие глаза заблестели от слез. «Чем их прогневили мои родные?» Рука более высокого парня рывком собрала полушубок на груди собеседника в комок и рывком дернула к себе. Но голос прозвучал на удивление спокойно. «Пойдем спесь. Не место и не время спорить здесь о богах. Нет богов. Не могут они жить среди нас после такой подлости. Ты не прав, друже, боги, как и люди, не властны над рекой, а стихии, как и природа, никого не спрашивают. Но чем моя мать прогневила природу? Она же спешила, чтобы помочь родиться человеку. Она без страха входила в берлогу медведицы, когда кричала та на весь лес рожая. Почему Лада не спасла ее? Я не знаю ответа, друг. Но знаю только одно, стихия слепа и не видит человека. А боги? Боги не всесильны, поэтому они добры к нам. Будь они всемогущи, то замкнулись бы в себе навсегда. Всемогущему и всезнающему никто не нужен, и ничего его не ждет, кроме вселенской неодолимой скуки. «Если родители не смотрят за детьми своими, то их лишают детей», — лихорадочно бормотал парень, не слушая волхва. «Не сын я Ладе, и никогда не порадую ее почтением». «Не зарекайся спесь», — нахмурился второй человек, «ведь ты еще молод и непочтением к жизни сильно огорчишь своих родителей». «Их нет». Крик парня заглушил даже скрежет ломающихся льдин. «Их больше нет, я один!» Цепкие пальцы сильно тряхнули его за плечо, и голос друга отчеканил. «Никогда. Никогда ты не останешься один среди людей. Если забудешь об этом, напомню, даже кулаком». Равнодушен был бог к людскому горю, и укатилась волна убийца обратно в океан, слизнув с поверхности три черных корабля. Четвертый остался без мачт и трубы, он беспомощно качался возле ухода в бухту среди грязных волн. Только сейчас люди на площадке ожили, и князь стал отдавать распоряжение. Вздохнув, спесь Федорович подошел ближе и молча стал ждать. Донсяку сразу прервался, встал и низко поклонился. «Благодарю вас, друзья, за совет и помощь. Награда ваша будет великой, только подождите, пока я доложу императору». «Спасибо и тебе, добрый человек», — поклонился атаман в ответ. «Лучшей наградой будет нам добрая память и ласка к тем нашей крови, кто придет гостем к вам. А сейчас позволь, княже, покинуть ваши берега, ибо ждет нас служба невыполненная и долг неоплаченный». «Ни в чем вам не будет отказа, гости дорогие», — негромко ответил Донсяку и совсем тихо спросил. «Может быть, нужна вам помощь в службе вашей? Хачира пойдет с вами». «Не надо», — шепотом ответил спец Федорович. «Прикипел твой сын к девчонке, и негоже нам рушить то, что решили боги. Я не волх. Но ясно вижу, что внуки порадуют тебя, повелитель. А дорогу к Ладе Ину покажет, позволь нам уйти. И не будем прощаться, как говорит друг Аладдин. Это гора с горой никогда не сходится, а человек с человеком всегда может сойтись. Друг Аладдин не бывал у нас, — улыбнулся Апитома. У нас бывает, что и гора с горой сходится, но он прав. До свидания, друзья, вам здесь всегда будут рады».